Александр Авгур. Аудиокниги. Смертоносная земля. Или Мурман возвращается. Леденящий ветер с песком и камнями силой бил по жесткому скафандру. Сквозь стекло гермошлема Мурман видел красно-серый ад планеты Крикон-33. Зазубренные скалы врезались в облачное темное небо и напоминали острые ножи спецназа, которыми рвут плоть так, чтобы перед смертью жертва испытала всю палитру боли и мучения. Ямы планеты казались смертельно опасными, а бездонные кратеры представали в воображении зубастыми пастями давно погибших каменных монстров. Мурман возвращался на базу. Усталый и голодный мужчина прошел мимо трех внушительных размеров десантных космических кораблей типа «Буран-Ост-1000». Краска на них местами сошла, всему виной неласковая погода планеты и нещадящее время. Сколько точно прошло, человек не знал. Может, год, может, два, а может... Мурман с трудом добрался до базы. Металлическая верхушка, которая торчала на 10 метров в высоту. Мужчина набрал 7891 на панели пароля и вошел в проем шлюзовой камеры базы через разъезжающиеся створы, которые спустя мгновение за ним герметично закрылись. Со свистящим звуком пошла очистка. Через минуту мужчина зашел в следующий шлюз и из последних сил, сняв скафандр, водрузил его в специальный шкаф. Он ужасно хотел спать, но урчащий желудок направил его в отсек столовой. Широкие коридоры давно стали неуютными, холодными и темными из-за экономии энергии. Звуки шагов Мурмана гулко разносились по вентиляционным шахтам, оживляя базу землян. «Спать. Мне нужно поспать», — бубнил мужчина себе под нос, поедая пюре из тюбика в темной столовой. «Я обязательно во всем разберусь. Отдохну и во всем разберусь». Ему показалось, что в темном углу что-то движется, что-то большое и страшное. Но сил испугаться и тем более убежать у него не было. Он сложил руки на столе, как подушку, положил на них голову и мгновенно уснул. Мурману снилась земля. Его солнечное детство в прекрасном городе Горе, раскинувшемся на востоке Грузии. Ему снилась мама, Софико. Ее лучезарная улыбка была способна растопить лед самого холодного сердца. Она стояла у виноградника и звала своего кудрявого малыша. «Мурман, сыночек, иди к маме». «Я иду, мамочка», — кричал малыш. «Я бегу». Мужчина проснулся в той же позе, в которой и уснул. В темном углу больше ничего не двигалось. Человек поплелся в отсек для отдыха. Там находилось 14 капсул для криогенного сна, измазанных буро-зеленой слизью. 9 из них были пусты, а в остальных спали солдаты отряда «Зима», такие же солдаты, как и Мурман. «Я узнаю, куда пропали 8 человек», — бубнил мужчина, ставя таймер сна капсулы на 6 часов. «Я обязательно узнаю и во всем разберусь. Только посплю. Немного посплю, я устал». Крышка капсулы закрылась, и мужчина погрузился в сон. Он открыл глаза. Сквозь стекло гермошлема Мурман видел все тот же красно-серый ад планеты Крикон-33. Ветер был слабый. В облачном темном небе бесновалась гроза. «Скоро будет дождь», — сказал мужчина вслух. «А я опять очутился далеко от базы. Лишь бы не ударила молния, а остальное пустяки. Он поплелся давно знакомой дорогой. Силы покидали его. Мужчина уже много раз засыпал на базе, а просыпался примерно в 3 километрах от нее. «Черт подери, что я тут делаю?» Внутри скафандра смердело гнилью. Прошлые разы воняло потом, а сегодня перебродивший мерзкий запах раздирал нос. «Надо помыться. Если, конечно, хватит сил вернуться. А может...» Он остановился. Ему показалось, что впереди за темно-рыжим валуном что-то пошевелилось. Землянин присмотрелся. «Ничего. Справа промелькнула тень, потом слева...» Мурман не повернулся, он копил силы для возвращения. «Если ты меня убьешь», — сказал он каменисто-песчаной поверхности чужой планеты, — «то давай, делай это быстро. А если нет, то иди к черту. Мне нужно возвращаться». Мужчина пошел вперед быстро настолько, насколько позволяли ему уставшие, ломящие от боли ноги. Он хотел жить. Добравшись до базы, Мурман с трудом залез в душевую. Стоять под слабым напором воды не было сил, и он просто лег на холодный пол и уснул. Во сне ему явилась его добрая и всегда улыбающаяся мама. «Софико, деда, почему ты назвала меня Мурманом?» — спросил кудрявый мальчишка. «Нам рассказывали на уроке истории, что был такой Мурман злой, который принес много бед грузинскому народу. Это имя злое». Женщина заразительно засмеялась, вызвав улыбку у сына. «Мой родной, не имя красит человека, а человек имя. Мурман злой был плохим, а твой прадедушка Мурман Чевчевадзе был золотым и очень уважаемым». «Но теперь меня в школе дразнят мальчишки!» — вновь забурчал кудрявый ребенок. «Ничего, ты вырастешь и станешь великим человеком, и все эти маленькие негодники будут жалеть, что так с тобой поступили». Мурман вновь улыбнулся. Землянин проснулся с улыбкой на устах. Тело окоченело от холодной воды, а в желудке больно урчало. Он с трудом выбрался из душевой кабины и голым пополз в отсек криогенного сна. Потом, немного собравшись силами, встал и добрался до капсул уже на ногах. В этот раз не хватало 11 человек. «Боже, как я устал!» – простонал Мурман. «Я посплю совсем немного, чуть-чуть, а потом во всем разберусь. Я докопаюсь до правды, я узнаю, куда все пропадают. Остался только я, Артем Карпов и Семен Ягожов. 11 человек...» Камера закрылась, и мужчина погрузился в сон. Во сне он вновь увидел свою маму. Она была, как всегда, красива, но у нее появились первые морщины. Софико провожала юношу в военное училище в Тбилиси. «Ты уже совсем большой, мой сын. Ты становишься настоящим мужчиной. Мне не хочется оставлять тебя, мама». «Ничего, Мурман, со мной все будет хорошо», — сказала она и улыбнулась тому в подтверждение. Осколки воспоминаний пронеслись в голове землянина. Учеба, военная подготовка и после служба рядовым на орбите Земли, в отряде сжигателей космического мусора. Мурман вспомнил, как на первом занятии по технике безопасности на борту корабля «Астра-18» им буквально на пальцах объяснили, как важно сжигать мусор лазером. Какой-то маленький болтик способен развивать среднюю относительную скорость на орбите 10 км в секунду. И попадание его в космонавта сродни выстрелу из ружья в упор. Мужчина вспомнил, как он радовался, когда его перевели в Москву, и после года подготовки и генетического преобразования тела определили в космический десант. Он тогда позвонил по видеосвязи матери и долго рассказывал ей о том, как он счастлив. А мама, как обычно, улыбалась. И как обычно, она была красива, несмотря на седеющие волосы. Мурман проснулся. Уже привычный ветер с песком и камнями силой бил по жесткому скафандру. Сквозь стекло гермошлема Мурман смотрел на пейзаж ненавистной планеты Крикон-33. Все те же зазубренные скалы, все то же темное небо. Одно и то же место, где он просыпается. Но кое-что изменилось. В истощавших мышцах была сила. Не такая, чтобы свернуть горы, но достаточная, чтобы не спеша бежать с отдышкой. Мурман возвращался на базу. Немного усталый и сильно голодный мужчина добрался до трех десантных космических кораблей типа «Буран-Ос-1000». Они были похожи на большие куски металлолома, разбитые иллюминаторы, разбросанная обшивка, покореженные каркасы. «Сколько прошло времени?» — спросил землянин сам у себя. «Такое могло случиться только спустя...» Он замолчал. То число лет, которое появилось в голове, испугало его не на шутку. «Не может быть!» Тихо простонал мужчина, и сердце его бешено заколотилось. Мурман добрался до места и радостно выдохнул. Металлическая верхушка базы была в идеальном состоянии. Мужчина набрал 7891 на панели пароля и вошел в проем шлюзовой камеры. Прошло 10 минут, и землянин уже был в криогенном отсеке. 13 капсул были пусты, и лишь в одной спал Семен Ягожов. «Черт! Куда все пропали? Надо разбудить Семена, но перед этим поесть. Если не поем, мои кишки скрутят так, что я сдохну». После того, как мужчина плотно поел, он вернулся к измазанно буро-зеленой слизью капсуле Семена и набрал на пульте код активации преждевременного выхода из криогенного сна. На панели капсулы зеленым загорелось слово «Ошибка». Справа мелькнула тень. Мурман развернулся и успел лишь краем глаза заметить, как она проскользнула в самую крайнюю из пустых капсул. Мужчина испугался. Ему хватило на это сил. Тень выскользнула из капсулы и подлетела к землянину. Он почувствовал, как волосы встали дыбом на его голове. Леденящий холод сковал тело от увиденного. Инопланетная тень была живая. Она была ему знакома. Через мгновение тень вползла в Мурмана, захватив его волю, сделав тело землянина тряпичной куклой, управляемой кем-то извне. В голове мужчины появился еле различимый шепот. «Они близко. Они идут. Они рядом. Им нужен живой организм. Они могут убить тебя. Они уже на базе. Они уже в этих стенах». Тело Мурмана Чевчевадзе не подчинялось. Оно подошло к решетчатой панели в стене, аккуратно сняло ее, залезло на первый взгляд в маленькое углубление и закрыло себя этой решетчатой панелью. Получилась неплохая маскировка и импровизированный наблюдательный пункт. Сквозь небольшие прорехи панели можно было видеть полностью криогенный отсек. «Они уже здесь!» — зашипел голос в голове. «Они ищут людей! Им нужны люди. Они любят людей!» Разъезжающиеся створы открылись, и в отсек вплыло два существа, похожих на буро-коричневое желе. Одно из существ подошло к камере, где спал Семен Ягожов, и дотронулось до нее. Раздался звук завершения криогенного сна, и землянин проснулся. Ягожов не понял, что происходит, поэтому он даже не успел испугаться. Буро-коричневое поглотило Семена, и сквозь оболочку желеподобного существа было видно, как тело землянина переваривается и исчезает. «Они любят людей. Они любят вас. Они любят вас есть!» — прошипел голос в голове Мурмана. «Но они еще не закончили. Второй еще голоден. Смотри, они уходят в другие отсеки. Мы скоро побежим. Приготовься. Еще немного. Еще чуть-чуть. Пора. Тело землянина выскочило из укрытия и побежало к отсеку со скафандрами. За 2 минуты натянуло один из них и отправилось к выходу из базы. Тело в скафандре выбежало наружу, навстречу ветру с камнями красно-серого ада планеты Крикон-33, и обернулось. За спиной землянина появились медлительные буро-коричневые существа. «Беги! Беги! Они не догонят тебя!» И Мурман побежал. Точнее, побежало его тело, а сам он был лишь наблюдателем. Он проклинал, что подписал контракт, и его направили на эту чертову смертельную планету, которая должна была быть безжизненной. Это чертово секретное задание, это чертова корпорация, осваивающая новые миры на костях своих солдат. Он шалел, что не смог лично попрощаться с матерью. Командир запретил. Мурман отправил своей Софико лишь сообщение. «Ты всегда будешь со мной. Люблю тебя». «Беги! Беги!» Вновь появился шепот в голове. «Еще немного! Скоро будем на месте! На нашем месте!» За спиной никого. Погони не было. Тело человека остановилось и рухнуло. Из него вылетела тень и повисла в воздухе. Мурман ощутил, что контроль снова к нему вернулся и с трудом встал. Осмотрелся. Это было до боли знакомое место за 3 километра до базы, где он постоянно просыпается. «Кто ты?» — устало спросил мужчина. «Ты знаешь», — ответила тень. «Ты спасла меня, наверное, уже не в первый раз. Помнишь, ты написал мне, ты всегда будешь со мной. Люблю тебя. Я всегда с тобой, мой мальчик, мой Мурман. Даже после смерти я приглядываю за тобой». «Софико!» — со слезами на глазах сказал Мурман. «Деда! Мама! Мамочка! Софико!» «Молчи, сын мой!» — перебила его тень. «Береги силы. Ты должен вернуться на базу. Там твое спасение. Эти существа ушли». «Но они вернутся за мной», — спросил заплаканный мужчина. «Да, да, они вернутся. Но не бойся, мама что-нибудь придумает. А сейчас я ухожу, и ты снова все забудешь». Мурман открыл глаза. Сквозь стекло гермошлема он видел все тот же красно-серый ад планеты Крикон-33. Мурман возвращался на базу. Конец рассказа. Озвучил автор.